«Отключить! Визор отключите!» Во всю доступную мощь легких заорал Джексон, торопливо следуя своему же приказу. Он уже знал, что случилось, только не понимал, какого черта зерги не сделали то же самое раньше, почему использовали обычных недусов. Скафандр слушался теперь заторможенно, да и движения остальных бойцов стали какими-то дерганными, как у марионеток. Люди пятились прочь от червя, не прекращая стрельбу ни на секунду, а недус все сыпал багровыми и фиолетовыми искрами из основания своих жвал бивней. Даже после того, как ее голова оказалась многократно подорвана и изрешечена урановыми иглами, тварь продолжала выплевывать новых гиблингов. Очевидно, потеря большей части наружного покрова не была для нее серьезным увечьем. Урчание, сопровождающее ее избавление от трапезы, не прервалось ни на миг. «Стреляйте по рогам, бейте по ним, педрилы слащавые, они светятся», — выпалил Госс буквально за секунду до того, как ближайшие гиблинги, катившиеся в сторону бойцов, притормозили, а затем неожиданно развили небывалое ускорение. Пронзительно кликача, они принялись наскакивать на солдат, как взбесившиеся боулинговые шары камикадзе. Один из них с опасным визгом пронесся совсем близко от Джексона и врезался в одного из мародеров, подняв фонтан брызг вперемешку с красным паром. Солдат в тяжелом скафандре, лишившись большей части бронепластины головы по совместительству, упал как подкошенный. «Да что же вы, падлы, нас так любите!» — взвыл его товарищ, врубая последний оставшийся заряд активной защиты. Волна шрапнели выкосила часть свернувшихся в шар тварей, разметала их красной кашицей, которая тут же начала прожигать уровень насквозь. Снова бабахнул мародерский каратель, и сосредоточенный огонь наконец принес свои плоды. Натянутая меж бивней толстая перепонка лопнула, лиловым светом полыхнула скорлупа недуса, весело занимаясь огнем и сыпя яркими искрами. Последовавший за этим яростный рев, казалось, был способен повалить людей на пол, и Джексон заслонился ладонью манипулятора, медленно переставляя ходули назад, на шаг, потом еще и еще, прочь от этого буйства распоясавшейся энергии. Несмотря на то, что процесс с развертывания рэп-завесы вроде бы прекратился, а движением и ощущением от скафандра вернулась привычная четкость, положение людей оставалось незавидным. Морпехи могли остановить эту лавину бронегиблингов, разве что завалив проход баррикадами из собственных тел, да и то ненадолго. Еще несколько гиблингов на какое-то мгновение замерли, но лишь для того, чтобы начать вращаться во всполохах алого света. В следующий миг все они швырнули свои телеса вперед, и под сводами туннеля расцвели кислотные тесты Раршаха. Эхо подхватило душераздирающие крики солдат, попавших под химическую бомбардировку. В радиоэфире их не могли заглушить ни акустические фильтры, ни приглушенная благодаря этим же фильтрам канонада цепешей и орудий мародеров. Двое морпихов закрутились на месте в отчаянной попытке избавиться от плавящейся брони, а третий на полном ходу вписался в стену, да так и застыл, уткнувшись разбитым шлемом в покрытие туннеля, бессильно опустив манипулятор и подогнув ходули. Сзади и справа, с той стороны, где располагалась шахта технического лифта, вдруг послышался хлопок, шипение, и Джексон, мгновенно опознав по звуку атакующего гидролиска, инстинктивно присел, вжимаясь в стену. Шип вонзился в загривок скафандра, еще парой сантиметров ниже как минимум серьезное ранение в голову, для излечения которой потребовался немедленный стационар, господину полковнику было бы обеспечено. Еще раз ему меж рогов, засадите ему уже. Последние залпы бронебойными, пара осколочных червь буквально взорвался брызгами летящей во все стороны лимфы и кусками плоти. Башка чудовища развалилась на части, грузно оседая на копошащихся под ним соплеменников, булькая и в посмертии пуская газообразную взвесь из слизи недуса. Будь шлемы солдат разгерметизированными, запах горящей плоти, кислоты ядов наверняка наполнил бы их ноздри, но чтобы приподнять забрало шлема в боевой обстановке, нужно быть либо умалишенным, либо уверенным в себе на 250% доминионским перцем вроде того самого Рейнера, которого и пули, по слухам, не берут. Ну еще бы, дружелюбное отношение со стороны самой королевы клинков еще и не такое позволяет вытворять. Джексон прикрыл глаза, когда почувствовал невидимую рябь, пробежавшую по воздуху, словно отголоски землетрясения, а дым от тлеющих останков червя все стелился и стелился по коридору. Солдатам вместе со слугами Ее Величества общими усилиями удалось создать настоящий хаос. Туннель прямо по курсу превратился в сплошное оплавленное горящее месиво из металла и плоти, а с тыла военных готовы были встретить тучи цементной пыли и обломки железобетонных опор. Здесь, между шахтой и отсеком с прогрызенной дверью, в котором хранились цистерны со всеми мыслимыми и немыслимыми реагентами, на вновь перезапущенном визоре уже не присутствовало ни одной враждебной формы жизни, но людям тоже досталось изрядно. Половину отряда как стрекоза языком слизнула. Индикаторы жизнеспособности на дисплее полковникского шлема погасли один за другим. «Маркус, а Маркус!» — сиплым голосом позвал один из солдат-мародера, приписанного к 5-му взводу. «Твои сомнения насчет технаря разрешились сами собой, его сожрал огромный червь, так что он свой, был своим». Джексон между тем быстро обдумывал текущую ситуацию. «Медиков у них всего пара, как только последние твари полегли, они тут же кинулись к пострадавшим, чьи скафандры еще подавали сигналы. Линия обороны зергов теперь может располагаться не здесь, а в следующей зале в коридоре, что ведет к грузовому шлюзу. Туда же направлялся отряд майора Маккасла. Если им вернуться и пройти через верхний ярус, оттуда уже рукой подать до здешних топливных ангаров, они помогут дотащить раненых до платформы. Ну и что теперь, сэр?» Прервал размышления Джексона какой-то морпех. «Эта сука перегородила нам туннель дырой раздолбанней, чем у моей бывшей. И это в тот момент, когда до спасения всего ничего оставалось. Я не пони». Но тут его тираду прервал сержант Уайт путем прописывания рядовому знатной затрещины. «Не смей говорить, всего ничего до спасения оставалось, урод!» — прорычал он. «Теперь я понимаю, что каждый раз, когда кто-то произносит эти слова в стенах ЙОП-103, это означает, сейчас будет пиздец». Джексон снова зажмурился, отдыхая от неверного света, который бил в его глаза все то время, что во время схватки был отключен визор и сопутствующие ему примочки обработки изображения. Он перезарядил практически опустошенный гаусс и пошел вдоль стены, стараясь лишний раз не вляпаться в мертвую органику. Рядовой, которого визор определял в качестве Дэвида Ван Ли из 5-го взвода, лежал грудью на краю прожженной кислотой гиблинга дыры, свесив вниз один манипулятор и по-прежнему крепко вцепившись в С-14 другим. Активировав канал связи, на голограмме индикаторе Джексон увидел перед собой встревоженное лицо Маккасла. «Что там у вас?» — спросил он. «Это у вас перестрелка шла, адъютант, только что. Сейчас, блять, кинусь рассказывать», — процедил Адам. «Майор, вы можете нам помочь с ранеными? Адъютант вам по пути разъяснит, если мы двинемся навстречу». Червь пустил еще одно слизистое облако и еле заметно содрогнулся. Все как обычно после его уничтожения, рефлексы кольчатых мышц. Размытое пятно желтого цвета в инфракрасном спектре вскоре совсем затухнет, а сам туннель засосется обратно в сеть Нидуса для переработки или восстановления. «Мы спускались на платформе до нижнего яруса и там переходили в параллельную шахту, и уже оттуда поднимались в лабораторные отсеки», — подумав, хмуро возвестил Маккасл. «По пути к вам завалы. Обойти поверху сможете?» «По идее должны. Минуту, сейчас адъютант предоставит данные». Солдаты быстро перетаскивали раненых, над которыми хлопотали два медика и встроенные системы скафандров, подальше от пролома и кислотных разводов, после чего занимали оборонительные позиции. Джексону совсем не нравилось содержимое гиблингов. Тускло-красная жижа среди груд оплавленного металла и инопланетных кишок все равно бросалась в глаза, ее выдавали какие-то призрачные разводы интерференций, как у топлива на поверхности воды. Что можно было сказать, капитан Андромеды ошибся, и ошибся сильно. Подкрепления у зергов были, да и в припрятанных сюрпризах мутациях недостатка не было. Видно, противник пожалел более дорогие боевые единицы, необходимые на периметре, а от оригинальных зерглингов-молотоглавов толк есть только на более-менее открытом пространстве, где они могут разбежаться в стороны и атаковать как душе угодно, но никак не в туннеле при доставке Нидусом, где оружие людей может сконцентрировать огонь на небольшой площади. Вот и послал твари, которые по самой своей природе уже обречены на смерть. Взводы 8, 5, 12, 7 вызывает агент 3 с приоритетом консульства, не кстати доложил адъютант. Отклонить, заблокировать этот канал, говорить некогда и не о чем. Даже если, вероятное, предательница сейчас хочет капитулировать, полковнику не было до нее никакого дела. Робот напомнил, что игнорирование вызова с таким приоритетом расценивается как такое-то, такое-то и такое-то противозаконные деяния, исключая случаи, предусмотренные параграфом 18, но Джексон его уже не слушал. Он покачал головой и пробормотал, глядя на неподвижный скафандр: «Покойся с миром, рядовой Ван Ли. «Еще жив, идиоты!» — глухо простонал солдат, наверняка уткнувшийся лицом в щиток шлема в такой позе. «Но, боюсь, это ненадолго. Ох, вот дьявол!» Поперхнувшись, полковник схватился за наплечный щиток бойца и принялся переворачивать его на спину. «Мать, индикация опять сбилась! Держись, рядовой! Медики, тут еще один!» Взгляд любителя батончиков, вперившийся в полковника с голограммой ярлыка, был расфокусированным, зрачки расширенными, а губы его беспрестанно шевелились. Сразу было понятно, что в его тело скафандр воткнул целую кучу трубок и пневмошприцев, закачивая синергин против шока и разбавляя кровь искусственной плазмой взамен потерянной. А вот внешний вид его доспеха свидетельствовал совсем о другом. Боец вступил в принудительную связь с гиблингом, и это окончилось для него фатальным образом. Оплавленная грудь и торс, рука, под левым прожектором вообще дырища, уже залитая пеной. Подбежавший медик только отмахнулся, считав показатели скафандра. В боевых условиях, без немедленной эвакуации такой солдат ненадолго задержится на этом свете. Кислота ему весь бок сожрала, сэр. Прямое столкновение, тихо произнес он. Видимо, заряд был слабее, не такой сильный, как у остальных, иначе бы он уже отдал концы. Я все слышу и вижу, индикация вся красная. Кое-как выдавил из себя Дэйв, осоловело моргая. Жаль, сэр, что мы не умеем как шпроты, объединять на пороге смерти свои души в Архонта. Я перевоплотился бы в огненного ангела мщения и стал бы мстить ужасно. Хотя, скорее, я перевплотился бы просто в шкодливое привидение. Голос его в наркотическом бреду теперь звучал глухо, как из бочки. Вы идите, я полежу тут, отдохну. У меня еще много времени. Сдохните, блядские зерги. Сдохните все до единого, вместе с учеными, из-за деяний которых вы нам вечно покоя не даете. Солдат принялся бормотать что-то уже совсем неразборчивое. Ебучие пришельцы, буркнул Джексон. Разразиться более распространенной, но все равно бессмысленной тирадой в сторону насекомых ему не дал выскочивший внезапно, как гидролизка из-под земли, ярлык Маккасла. «Стоп, полковник», — быстро произнес он, — «правильно понял, что у вас только что было вторжение кислотных самоубийц, которое вы отбили благодаря относительно небольшому их числу. Выходит, теперь ваше положение точно раскрыто. Они же могут послать по поврежденному каналу Нидуса подкрепление, только еще больше, раз у них резервы, вероятно, еще остались. Могу точно сказать, зерги, если и слушают наши каналы, то не все. У них проблем тоже навалом, иначе они в первую бы очередь пытались вычислить командиров подразделений среди общей массы и порвать их в клочья, меня в том числе». Адам сделал знак оставшимся в живых гранатометчикам, чтобы они проверили проход в сторону ангаров. Они ведь не высадили сразу в лаборатории такой рэп-шпиль, значит, не смогли. Ведь точно, с малость обалделым видом вставился вездесущий гос. В лаборатории шпили вили подавители не выскочили, у нас просто был сбой. Неудобнее разве сделать что-то одно? Поставим вопрос иначе, прокашлялся Маккасл. С учетом вышеизложенного, сэр, не пора ли вам всем спасаться бегством? Обезображенный червь Нидуса в очередной раз утробно выдохнул, пуская клубы своих кишечных газов, а в следующий момент люди едва не потеряли равновесие и упали, поскольку под землей прогремел очередной взрыв разрушительной силы. Нет, подобное описание было не точной метафорой, скорее, будто огромная глыба породы резко перевернулась сбоку на бок, вздыбился, покрылся сетью трещин бетон, вырвались наружу зазубренные обрывки неостали, перекручиваясь, терзая покрытие туннеля. Нидус запульсировал, растягиваясь и булькая лимфой, и из его нутра принялось выбираться нечто громадное. «По-моему, теперь точно пора», — прошептал Госс. «Сэр, сэр». Пульсация становилась все хаотичней, и, наконец, в край роговой пасти червя вцепились чьи-то лапы, огромные кисти, похожие на самые обыкновенные, человеческие с толстыми короткими пальцами, увенчанными когтями. Доступные для обозрения части чудовища увеличивались с каждым мгновением, пока кисти не превратились в молотоподобные кулаки, словно высеченные из гранита. Едва соприкоснувшись с воздухом, спина твари, рождение которой из недр сети Нидуса наблюдали бойцы, сразу осветилась оранжевым огнем, и янтарные языки испарения устремились вверх в своем безумном переплетении. В этот момент перед ними из клубов дыма появилась морда зерга, и Джексон быстро сглотнул. «Ох, бля-бля-бля-бля», — зашипел он. «Отходим, отходим медленно и осторожно. Заткнитесь». Заткнулись все быстро. «Сэр, раненые!» — вякнул было медик, но тут же умолк, когда увидел блеснувшие в добром десятке метров над землей багровые глаза. Гигантское, сгибающееся под слишком низким для него потолком туннеля создание, с ног до головы изляпавшееся в лимфе, окончательно вылезло наружу, раздирая многострадальную тушу червя и дергая, словно от брезгливости, своими паучьими ходулями. Огромное как утес тело, покрытое красными буграми и наростами, было исполнено зловещей силой и гротеском, неуловимо похожее на карикатурное изображение человеческого лица из-за бинокулярного взгляда, мощных и коротких челюстей и значительного объема черепной коробки, морда зерга наклонилась вниз, к лежащим на полу раненым и погибшим. Громадные псевдохлицеры, расположенные по обеим сторонам рта, со звуком сомкнувшегося капкана щелкнули в пустоте. «В рот мне ноги, вот это, кентаврище!» — глубокомысленно возвестил Дэйв, когда огромная лапа гиря сгробастала его скафандр и подняла вверх. Аберрация 23, именно так звался монстр, представлявший собой сплав ДНК человека с технологиями Роя, переработанный в дешевую и по совместительству грозную боевую единицу. Человеческий геном в этом чудовище был сплавлен гораздо более тонко, чем у поддельных, которые никогда не поднимались выше роли пушечного мяса. Стоны пополам с кашлем сотрясли тело рядового Ван Ли, когда скафандр заскрипел и начал сминаться в хватке чудовища. Аберрация отвела свою измененную руку назад с такой силой швырнула тело в людей, что мародер по имени Маркус даже среагировать не успел. Его, оглушенного попаданием некогда живого снаряда в металлической оболочке, опрокинуло навзничь. Зато еще один мародер бездействовать не стал. Едва аберрация шагнула вперед, двигались эти твари с поистине механической четкостью. Левая передняя и правая задняя нога одновременно сделали шаг, и огромная мускулистая фигура неумолимо и пугающе плавно переместилась чуть ближе к солдатам, как гранатометчик выстрелил по ее крабьему основанию фугасом, собираясь, вероятно, покалечить и этим замедлить зерга. Фугасная граната – первейшее средство от юрких и быстрых зергов, поражающее разрушительной силой газов разрывного заряда и частично силой удара в преграду, срикошетила. Она отлетела в сторону и взорвалась, не причинив аберрации никакого вреда. Эта тварь вмиг опустила руку, вывернув ее каменными наростами наружу, и блокировала залп. «Мама!» Только и смог выдавить из себя мародер. Чудовище в ответ насмешливо булькнуло, словно потешаясь над недалекими людишками, и приставным шагом бросилось в сторону солдат. «Всем вколоть стимуляторы!» — не своим голосом возопил Джексон, посылая гром и молнии на голову мародера, ставшего первооткрывателем нового свойства аберрации. «Бегите, тупицы!» И снова уцелевшие тираны пустились на утек, бросив тяжелораненых и павших на произвол судьбы. На этот раз под воздействием убойного химического коктейля, от которого сердце мигом устроило дикую скачку, они понеслись, выжимая последние джоули энергии из сервоприводов. Побежали так, будто позади им грозила не просто возможность быть нанизанными на крабьи ноги, а нечто более страшное – становление самой аберрацией, потеря своего человеческого «я», уничтожение тела и присоединение душ к Рою. Один из медиков бросился в сторону, попытался было подхватить бойца, которого усадили у стены и который лихорадочно сучил ходулями, пытаясь встать. Прежде чем Джексон успел сообразить, что происходит, камеры бокового вида запечатлели, как огромная жилистая пятерня обрушилась на них, одновременно выламывая солидный кусок стены. Уже теперь сзади раздался грохот. Не этот ли медик болтал, что парни из восьмого взвода как-то экспроприировали у научников реагенты и сами принялись варить стимпак, думая, что у них рецепт ядрений получится? Всплыла в мозгу Джексона неуместная и притом скоротечная мысль. «Адъютант, нам нужен план», — выпалил он, со стервенением вдыхая испарение кислородного геля. «Бегите вверх по туннелю Юг-8F», — невозмутимо ответствовал робот. «Это не план, твою мать!» Очередь прошила воздух над головой Джексон, когда пара морпихов, бежавших в первых рядах, притормозили у боковых проходов и начали поливать следующую по пятам за людьми аберрацию урановыми иглами. Вверх взметнулся столб пламени, дальний мародер ударил зажигательной гранатой. Туннель мгновенно наполнился черным едким дымом, но аберрация и не думала отставать. Разметав огненные всполохи, тварь резко взмахнула лапами, отталкиваясь ими от трубопровода на потолке туннеля, прямо как чертова протообезьяна в лесах Умаджи, и мышечным усилием бросила свой корпус вперед, сотрясая окружающее пространство. Подобравшаяся еще ближе погибель рода солдатского, Видимо, своей неуемной тягой к разрушению что-то переклинило в сознании рядового Госса, потому что он заорал нечто неразборчивое, но несомненно сумасшедше радостное про Энсиру и гребаную старую землю 25-й. «Все на лестницу!» — раздался крик Уайта. Они добежали уже до самого конца коридора под номером 8F. Вот и отсек переход с блокадами расширения туннеля. Установленные в углах мины помаргивали ярлыками, будучи нетронутыми. То ли атака противника на данном направлении была истощена, то ли просто зерги не собирались перебрасывать силы в этом направлении. Джексон повернул голову и увидел, как сержант Уайт бросается к аварийной лестнице, дает запрос на открытие гермы. «Быстро!» — рявкнул полковник. Куда потом, сэр?» — выпалил Уайт. «Да какая нахер разница? Наверх, к посадочным площадкам. Надо убираться из этого туннеля». Сзади громыхнуло, послышался вопль. В поля зрения полковника по воздуху пронесся морпех, с такой скоростью, что Джексон даже не разобрал его ярлык. Техник в боевом скафандре поднял голову и показал на решетки вентиляционных шахт в потолке. «Осторожно, у нас тут несколько сигналов. Похер, положим». Задыхаясь, выдавил из себя Уайт. Создавалось впечатление, что ему уже вообще все равно, что он даже не собирался никого слушать. Остальные солдаты, рассредоточившись, вели огонь по аберрации, но полковник отчетливо понимал, что на сцену готовы выйти другие твари. Заслышав писк системы оповещения, полковник крутанулся направо и перенес огонь на новую цель, как и пара морпехов рядом с ним. Но зерглинга молота, рухнувшего вниз из винтшахты, торопливой очередью было не достать. Мощным и зрелищным прыжком он оказался среди людей, покрыв за один присест добрых футов 15. Рапторы за счет крыльев могли прыгать и на 30, но они не были настолько свирепыми и всепожирающими в ближнем бою. Теперь Джексон пытался укокошить первую верткую тварь, а прочие морпехи, подчиняясь распределению огневого фактора введения адъютанта, уже вели огонь короткими очередями по новым зергам, выскакивающим из туннеля. Вспышки дульного пламени засверкали стробоскопической канонадой, и цепешам удалось разнести нападающих раньше, чем те успели добраться до намеченных жертв, но командир зергов, очевидно, и не ставил перед ними такую задачу. Зерглинги пожертвовали собой, чтобы заставить морпехов проредить боезапасы и отвлечь их от основной боевой единицы. А кентавровидная тварь не преминула воспользоваться ослаблением потока урана, направленного в нее. Растопырив когти, она сцапала зазевавшегося солдата и, единым движением переломав ему все кости, подалась вперед, выставив перед собой руки кувалды. Мародер слева послал ей подарок в лице гранаты, целясь точно в морду, но скотина только забулькала, обнажив ряд внушительных клыков, и играючи отщелкнула снаряд в сторону. «Сэр, она теснит нас, теснит в сторону периметра. Прикажете отступить? Жри! Подавись ты, Робин Бобин ебаный!» — завопил Маркус, посылая в аберрацию гранату за гранатой. В стороне от него прочие рядовые из 5-го взвода схватились с парой покалеченных гидролисков, которые приползли со стороны шахты лифта и умудрились подорваться на мине. Одна из боевых особей метнулась вперед, занося поврежденную конечность, промахнулась, ударила другой, рассекла скафандр морпеха наискось. Аберрация нацелилась на новые жертвы и двинулась к группе прикрывающих гранатометчиков-морпехов, среди которых полковник заметил Госса. Тот самозабвенно лупил от бедра по шныряющим тут и там зерглингам. Вот и у еще одного несколько игл пробили панцирь, оставили в теле бывшего пустынного бегунца сквозные рваные раны. Монстр отвратительно завизжал, взбрыкнул боковыми конечностями секаторами и на бегу завалился вперед, сбив по дороге своего более удачливого собрата. А между тем ворота на аварийный переход были, наконец, разблокированы. Герма эта была крайне непрезентабельна, покорежена и облита кислотой, что свидетельствовало о том, что зерги пытались добраться до техников, в самом начале катастрофы ушедших по лестнице к точкам сбора. Чтобы добраться до электронных запоров, технику на пару с Уайтом пришлось в боевых условиях продираться сквозь зазубрины неостыли и неполадки в оборудовании. Но теперь, зажужжав, сервомоторы наконец-то поволокли тяжелые створки за собой, открывая переход между ярусами, который позволил бы отделаться от огромного и, казалось, неубиваемого выродка. «Взвод 12, напролет ниже, быстро!» — гаркнул в рацию Джексон, так сильно размахивая манипулятором, словно жест этот имел смысл отдельно от приказа. «Здесь она не пролезет. Остальные, наверх. 12-е, прикрывайте, пока. Господи, они и тут!» Зерглинги повалили из проема, оставшись незамеченными для системы индикаций, и с головой нырнули в строй умаджанцев. «Сволочи! Сукины выблядки! Пидорасы конченые!» Принялся орать Уайт, не помня себя от ярости, с ожесточением гвоздя пытающуюся повалить его собаку-мутанта женского пола подствольным штыком. Его вопли не несли никакой смысловой нагрузки, во времена Старой Земли, вероятно, подчиненные подхватили бы его, превратив бессвязные выкрики в грозный боевой клич, но в условиях современной армии грамотные советы координации адъютанта воодушевляли намного больше, а потому из глотки Уайта вырывалась всего лишь необращенная ни к кому грязная ругань. Ровно до того момента вырывалась, когда сержант упал с выгрызенной вместе со щитком большей частью лица. Уже порядком исклеванный цепешами гидролиск выпустил по ближайшему бойцу заряд игл. Рядовой теперь труп однозначно, на таком расстоянии не помогает никакая броня, самоуничтожился. Щупальце пролетело совсем рядом, в считанных сантиметрах от Джексона, и вонзилось в стену, разбив пласталь и взметнув кучу бетонной крошки. Внимание! 30 минут до прибытия Левиафана. Как всегда вовремя продекларировал 14-процентный адъютант по второй линии, подкрепляя свои слова снова вспыхнувшим красным цветом таймера. А солдаты все стреляли, стреляли не помня себя от ужаса. Прыгучие твари теперь были со всех сторон, и ярлыки немногих оставшихся бойцов на дисплее гасли чередой, без остановки. Бежать, стрелять, сменить контейнер с иглами. Остерегаясь крабьих ходуль ревущей аберрации, Джексон чуть ли не перекатом кинулся к выходу из отсека переходника, на ходу ведя беглый огонь, стремясь если не уничтожить наверняка, то ошарашить твари и заставить их отскочить подальше. Всем, кто меня слышит и в состоянии оказать помощь, блять. Джексон шарахнулся в сторону, когда подстегиваемый андроидом мародер взорвал зерглинга справа за секунду до того, как насекомое бросилось на полковника. Внимание, все отступаем. Совсем уж нечеловеческим голосом взвыл Адам. Объединенный отряд Джексона направляется к центральному наружному шлюзу сектора Юг. За нами следует неизвестная порода аберраций. Прошу огневой поддержки, срочно. Босс, вы с ума сошли, выкрикнул Маркус. Они же нас туда и выдавливают. Выполнять приказ, рявкнул командующий гарнизоном. Нас нет иного выхода, кретины. В отсеке, у взломанной блокады осталось еще пара бойцов, которых зерги отрезали от своих, но Джексон уже понесся вверх по туннелю, с ужасом отмечая, как эффект стимпака начинает сдавать, как привычная одышка вступает в свои права. Вкалывать вторую дозу было бы чревато инфарктом миокарда и последующим нарушением целостности стенок сердца, а потому Джексон выдернул из оружейной ячейки гранату, поставил ее на боевой взвод и швырнул себе за спину. Когда остатки отряда поднялись на десяток метров выше по туннелю, системы скафандров потеряли контакт с биосигнатурами тех немногих живых зергов, что еще расправлялись с ранеными людьми. Пси-контуры могли действовать только в пределах видимости. Впрочем, люди, несмотря на треск раций, жуткое сопение и мат, раздававшиеся повсюду, еще кое-что слышали. Звуков было множество. Повизгивание зерглингов, скрежет раздираемого металла, гудение и стрекотание. Справа выскочил мародер и, подражая Джексону, произвел несколько залпов зажигательными вниз по курсу движения. Рвануло так, что Джексон уверился. Еще немного, и его ударной волной выбило бы из объятия экзоскелета. На следующем стыке уровней ставим заряды. Должны оторваться. Громоподобный рев расколол акустические фильтры, как молния небосвод во время шторма. На боковом дисплее было видно, как за спиной полковника из дыма вылетает обугленный скафандр. Его бронепластины обрывками летели в бок. Густые потоки искр выбрасывал поврежденный реакторный модуль. Из огненной бури уже выбирался человекоподобный силуэт, в отблесках пожара казавшийся еще мощнее, быстрее, темнее. Повреждения, которые получила тварь, были совсем незначительными, лишь одна хлицера на морде безвольно отвисла, сочась мерцающей в пламени фиолетовой кровью, да правая рука двигалась как-то рывками. «Дьявол, некогда уже заряды!» — проревел Адам. «Всем, кто меня слышит?» Отчаяние обреченности худо-бедно скомпенсировало людям подступающий откат действия стимуляторов, и тираны бежали, бежали прочь от этих безжизненных светящихся глаз и перекошенного лица. Что им еще оставалось, деваться было некуда. Выдрав вентиляционную решетку из креплений, случайный зерглинг выскочил в туннель, мгновенно сгруппировался, оттолкнулся от пола и ринулся к полковнику. Но тот был начеку. Короткая очередь ударила как плеть, снесла противнику конечность секатора и перебила шею. За секунду тварь обмякла, и ее затоптали пробегающие мимо солдаты. «Вижу свет в конце туннеля», — выкрикнул Госс. «Или у меня обширный инфаркт. Не знаю, что в данной ситуации лучше». Ангар, в котором оказались люди, был почти кубическим и на удивление был хорошо освещен по всей своей площади. Метров 30 по всем измерениям. Здесь стояла кое-какая грузовая техника и находились спешно оставленные огневые точки. Напротив входа в туннель на уровне второго этажа находились помосты и сплошная полоса бронированного стекла, немного наклоненная вперед, мечущиеся повсюду световые пятна от прожекторов морпехов в нем были не видны. Полковник уставился на главный шлюз сектора Юг, способный пропустить людей мимо всех этих административных отсеков вокруг и вывести их к внешним гермоворотам, а потом поймал себя на том, что не может оторвать взгляд. Темная громада шлюза значилась на визоре как окончательно блокированная для уровня доступа, до которого низвел Джексона адъютант, и голограмма на панели запоров смотрела на полковника с вызовом и пренебрежением. «Сука!» — в исступлении выпалил Адам. «Опять! Технари, вперед! Остальные, держим оборону! На точке, живо!» Мародер слева присел, навалился плечом на бортик ограждения и принялся обстреливать по баллистической траектории жерла туннеля, идущего вниз, гранатами с задержкой взрывателя. Ему вторил стрекот орудий морпехов, иглы прикончили нескольких зерглингов, добравшихся таки до зала. Выпустив по проему остатки контейнера, Джексон пополнил боезапас и подтвердил запрос, что ему только что адресовал штатный специалист. Вспыхнул и погас ярлык доступа, а с ним надежда на спасение и полковника, и его людей. Казалось, каждый атом не остального, весом в 60 тонн шлюза дает командующему, официально, уже бывшему, гарнизоном отпор. Джексон выдохнул и сделал шаг назад, вскидывая С-14, уговаривая себя не впадать в панику. «Терпение, оно что там, резиновое?» — возмутился мародер. «Да я уже его кучей осколочных закидал, хоть бы хны». А времени между тем у людей не оставалось. Медленно взбиравшееся вверх по туннелю чудовище, абсолютно уверенное, что добыча никуда из тупика не денется, вздумало в очередной раз продемонстрировать свой разрушительный потенциал. И если до этого аберрация была вынуждена отвлекаться на снаряды, летевшие в нее, постоянно прятаться за щитом из собственных сведенных вместе лап и замирать на месте, всем корпусом прижимаясь к земле, то сейчас отвратительная химера, наклонив голову, стремительно пронеслась вперед и, будучи ошарашенной близким разрывом, с такой силой вписалась в стену, что несколько солдат за левым укреплением разлетелись в стороны, как кегли. Под действием силы ударной волны ходули полковникского скафандра оторвались от пола. Одну бесконечную секунду Джексон висел в воздухе, а потом рухнул спиной на укрепление. И тут же, наведя целеуказатель на голову монстра, Адам со всей возможной в таком положении точностью ударил гранатой из подствольника. Вспыхнула еще одна голограмма подтверждения, кто-то завопил сзади. Джексон повернулся. Губы техника на ярлыке визора двигались, но расслышать удалось лишь дикое дребезжание, заполнившее весь мир. Специалист в боевом скафандре еще кричал, когда до Джексона, наконец, дошло, что запоры на герме поворачиваются, собираясь предоставить за спинами солдат простор для отхода. Проклятый шлюз наконец поддался. «Скорее!» — прогрохотал в рации чей-то голос. «В шлюз! Все назад!» Створки гермодвери раздвигались в стороны, но их ход был слишком медлителен, во всяком случае, для сиюминутных обстоятельств. Как только проем стал достаточно широк, чтобы туда мог протиснуться боец в стандартном скафандре, солдаты ломанулись внутрь, сразу отскакивая в сторону, чтобы дать дорогу уцелевшим. Джексон заскочил в пространство коридора сразу за парнями из 8-го взвода, обнаружил, что по сравнению с ангаром в шлюзе была кромешная тьма. Он вытащил из ячейки скафандра последнюю гранату, взвел ее и увидел, что помимо его людей здесь находились еще солдаты, и они полковнику были более чем знакомы. «Мать вашу!» — выдохнул он, все еще сжимая рычаг предохранитель гранаты. «Гертман, да чтоб у вас заразитель отсосал насмерть!» Внутрь влетели, гулко ударяясь о железо все еще раздвигающихся створок, последние морпехи, и в помещение забежал один из мародеров, прикрывавших отступление стрелков. Следующий за ним гранатометчик, оказавшись внутри, на бегу опрокинулся и скорчился на полу, глухо рыча сквозь зубы. Судя по вывернутому под неестественным углом манипулятору со встроенным карателем, ему здорово досталось по касательной от аберрации. Похоже, бить своими пудовыми кулачищами она могла с не меньшим усилием, чем гиря для сноса зданий. Пиздос, ну и зверюга. Не обращая внимания на своего командира, выпалил оперативник. «Вы там, скорее, закрываем!» Предупредительно крикнул уже оказавшийся по эту сторону шлюза технарь, первым делом бросившийся к галопанели, где уже стоял его коллега. «Винсен, сюда давай, жги ее!» У кого-то здесь оказался огнемет, пронеслось в голове у полковника. Хорошенько размахнувшись, он выкинул гранату наружу поверх головы резво заскочившего в шлюз Маркуса. В условиях подземных коммуникаций классический напалмовый огнемет редко когда являлся эффективным оружием против боевых особей роя, хоть площадь и большую накрывает, но жрет слишком много кислорода, да и из-за малой на базе дистанции боестолкновений зерги, которым напалм причиняет существенные повреждения, но не может убить мгновенно, имеют значительный шанс добраться до людей и отомстить за свою гибель, прежде чем обратятся в уголь. То ли дело противостояние рою на поверхности, там огнемет все органические формы жизни отправляет очищающим пламенем на небеса независимо от тяжести грехов, в виде пепла, развиваемого по ветру. Находка тоже могла быть сожжена, как-то отрешенно подумал Джексон. Может, зерги или три предательницы имели бы возможность его остановить, но попытаться после включения адъютанта стоило. Быть может, зерги, потеряв свой объект и, соответственно, смысл в продолжении атаки, попросту ушли бы. Возможно, с королевы клинков станется уничтожить лабораторию со всем персоналом в качестве возмездия за расстройство ее планов. Да, с нее это станется, или из соображений секретности, чтобы никто не смог потом разобрать, что же на территории ЙОП-103 происходило. Но тираны в любом случае будут все обречены, как только королевский Левиафан выйдет из режима варп-скачка. Так почему же, находясь на командном посту, Джексону не пришло в голову сжечь этого ебучего мутанта? Ведь сейчас Джексон понимает, что это было бы простейшим решением. Оставить его невредимым, чтобы шантажировать королеву клинков его выдачей, смешно. Но просто сжечь полковник находку мог. Параграф 87 колонизационного устава безопасности в любом случае обязывает уничтожить все результаты экспериментов типа вивисектор, если они могут стать достоянием. «Винсен, твою мать, где тебя черти носит? Куда пошел, мля?» В последний момент, не давая створкам гермоворот закрыться до конца, между ними вклинились руки кувалды. Выставив их перед собой, аберрация, наклонив антропоморфный корпус вперед, под визг перегруженных сервомоторов принялась корежить препятствия, неожиданно возникшие на пути, пытаясь развести створки в стороны. Тело гиганта оставалось скрыто за дверями, жуткая морда, покачиваясь, скалилась на крохотных по сравнению с ней морпихов, ощетинившихся своим никчемным оружием. Темная фигура на фоне светлых пятен от ламп в проеме придвинулась еще ближе, когда сзади послышалась гулкая поступь. А вот и Джонни, полковник, которому было не по себе от последних своих мыслей, с трудом заставил себя отвести взгляд от брызжущей слюной и лимфой адской морды. Он отвлекся буквально на секунду, и за эту секунду на него нахлынуло небывалое облегчение. Неизвестный солдат только что был где-то далеко позади, но теперь он стоял совсем рядом, и во включившемся ночном видении хорошо можно было разглядеть баки, навешанные на спину тяжелого скафандра с 660. «Именем императора Доминиона человечества и пресвятых законов военного устава, я забираю твою жизнь и оставляю ту часть твоей души, что была некогда человеком, на милость мироздания». Напыщенным тоном обратился солдат к твари, вздымая манипуляторы с соплами огнемета в серии «Погибель». «Сдохни, ксеносовое издевательство над природой».